Здравствуйте, меня зовут Елена Павлова, и я представляю рубрику «Книга этой недели». Сегодня мы будем говорить о романе известного, современного, ныне живущего голландского писателя и журналиста Германа Коха «Ужине». Роман «Ужин» – это шестой роман Германа Коха, роман, который по-настоящему принес ему мировую славу и известность, роман, который, будучи опубликован в 2009 году, с тех пор был переведен почти что на все мировые языки, печатается миллионными тиражами, и, в общем-то, своему автору этот роман принес заслуженную славу. Дело в том, что сюжет этого романа, как называют его The Independent, это роман-обманка. Я скажу честно, мне очень нравятся такие книги, потому что они заставляют твое сознание по ходу чтения книги перестраиваться несколько раз. И погружаясь сначала в одну ситуацию, привыкая к героям, ты вдруг с удивлением для себя, если, конечно, у автора, у писателя это получается, ты узнаешь и понимаешь, что все не то, каким кажется, и все не так, каким оно кажется тебе изначально. Ты понимаешь, что герои другие, что их взаимоотношения совершенно иные, чем те, которые кажутся изначально. И в этом смысле книга Германа Коха – это хорошая, добротная литература, которая получила многочисленные положительные отзывы от очень многих изданий, серьезных, фундаментальных. Например, The Observer скажет, что этот роман, вернее, заголовком этого романа можно было бы сделать следующий слоган: «А на что ты готов ради своего ребенка?» Почему роман обманка? Потому что нам показана изначально совершенно, казалось бы, благополучная обстановка современной Голландии. Нам показаны две семьи, двое братьев, которые вместе со своими женами идут в ресторан на обычный, казалось бы, простой семейный ужин. Кстати, интересен ход, который использует Герман Кох в этом романе, потому что абсолютно все действие романа завязано именно вокруг ужина, и даже главы этого романа называются аперитив, закуски, горячее, дижестив, десерт, чаевые, то есть все посвящено пространству именно ресторана и времени, которое происходит в этом ресторане. В общем-то, ход, который использует Герман Кох, сознательно или несознательно, но это ход, который в литературе получил название роман в контексте хронотопа. Хронотоп – это единство пространственных и временных характеристик, которые направлены к выявлению и содержанию некоего смысла художественного или какого-то иного. Сам этот термин «хронотоп» был впервые введен в научный оборот советским физиологом Алексеем Ухтомским, а потом был более полно, детально разработан советским же литературоведом, культурологом, философом Михаилом Бахтиным. Так вот, Бахтин полагает, что хронотоп ресторана, то есть единство времени и действия, в котором все действующие лица так или иначе связаны с рестораном, это очень мощный хронотоп, потому что в ресторане мы часто наблюдаем взлеты и падения людей, мы видим, кто как меняется их жизнь, их отношение к этой жизни. И в этом смысле роман «Ужин» Германа Коха очень удачно выполняет задачу показать всех героев в рамках именно хронотопа. Я не буду сегодня рассказывать вам полностью содержание романа. Я оставлю небольшую интригу, потому что роман современный, может быть, не все его читали, в отличие от Бальзака, скажем, или Кронина. Это современная литература. Скажу лишь, что по своему воздействию на меня, именно если брать современных авторов, наверное, схожим воздействием стал роман Альберто Санчеса Пиньоля «Пандора в Конго». Это тоже роман-обманка. Итак, Роман «Ужин». Повествование идет от имени первого лица, от имени одного из братьев, которого зовут Паул Ломан. Это человек в прошлом преподаватель в школе, человек, который имеет семью, ребенка, сына, который уже подросток, и жена, которая его очень сильно любит. Встречаются в ресторане семья Паула Ломана с его братом Сержем Ломаном. Серж Ломан – это очень известный голландский политик, который рвется в кресло премьер-министра, который очень часто появляется на публике. И его жена – это яркая, эффектная женщина. У них трое детей, двое из которых родные, а один африканского происхождения, из Буркина-Фасо. Значит, и семья этого политика, на первый взгляд, демонстрирует нам абсолютную толерантность, совершенное принятие, культуру. У брата главного героя есть свое хобби, очень изысканное. Он любит дегустировать вина и занимается этим со всей страстью. Он любит своих избирателей, обладает невероятной харизмой. И действие романа начинается с того, что Паул Ломан и его жена Клэр собираются в ресторан. Паул не хочет идти в ресторан, потому что ему претит сама эта подготовка к тому, чтобы пойти в ресторан. Он пишет о том, что говорит, вернее, с нами о том, что на тебя накладывается огромное количество обязательств. Если, допустим, ты не побреешься один день перед тем, как пойдешь в ресторан, то на тебя посмотрят косо твои родственники. Если ты не побреешься два дня, то они будут тебя спрашивать, все ли с тобой в порядке. А трехдневная щетина вызовет у твоих родственников приступ настоящей паники. Поэтому уже бритье – это твое заранее признание в поражении. Ты уже проиграл, ты уже идешь на поводу какого-то общественного мнения. Ресторан, в который они идут ужинать для того, чтобы пообщаться, поговорить о своих детях, о своих семьях, это ресторан, в котором место нужно заказывать заранее, за 3, 5, 8 месяцев, кому как повезет. Но Серж Ломан, брат главного героя, известный политик, превратил такие походы в своеобразный спорт. Он никогда не звонит заранее, он звонит в ресторан в день визита и всегда получает место. Это своеобразный спорт, говорит Паул, характеризуя своего брата. Спорт, в котором ему не хочется участвовать. То есть для него это все абсолютно фальшивые взаимоотношения, потому что у его брата появляется лишний раз возможность покрасоваться, побравировать тем, какой он властный и как люди любят показывать свое подобострастие по отношению к нему. Они приходят в ресторан, средний счет которого, в конце концов, после всех блюд и после всех напитков составляет примерно 500 евро. Паул со своей женой обсуждает это совершенно смехотворный подход, при котором какое-то несчастное блюдо, три листика салата, козий сыр, стоит невероятное количество денег. Причем жена его, которая, по признанию самого главного героя Паула, она более умна, чем сам главный герой, и она с юмором относится к тому, что происходит. Итак, первый фон, первый взгляд, который мы кидаем, оценивая героев, мы видим, что да, есть какие-то свои шероховатости во взаимоотношениях. Так, Серж Ломан приходит в ресторан с заплаканной женой, которая является очень эффектной женщиной, на которую обращают внимание все мужчины. Но, тем не менее, начинается разговор, начинается какой-то обмен мнениями, и первоначально мы видим такой совершенно повседневный сюжет, в котором мы на стороне главного героя, потому что он с иронией, сарказмом относится ко всей этой внешней показушной такой побрякушечности своего брата, который на самом деле очень простой деревенский мужчина, который не может никак избавиться от отрыжки после обеда, но тем не менее, который претендует на некоторую такую аристократичность и на толерантность, и на то, что все время общается со своими избирателями и показывает им свои самые лучшие черты. Тема, которая собирает их всех вместе, это дети. Ну, казалось бы, дети – это очень хорошо, потому что у Паула с Клэр есть ребенок Мишель, один сын, у Сержа с Бабеттой, его женой, трое детей, двое из которых родные, один из них приемный. Опять же, показывая толерантность невероятную, они усыновляют ребенка из Буркина-Фасо, то есть это ребенок африканского происхождения. Но тем не менее, везде подчеркивается тот факт, что никто не делает разницы между родными детьми и детьми приемными. В общем-то, Кох очень мастерски рисует эволюцию взаимоотношений между двумя этими семьями, между семьями вообще. Он очень хорошо показывает то, каким образом современное европейское общество относится к насилию, к жестокости, к толерантности. И, в общем-то, вплоть до середины книги мы лишь урывками понимаем, что в этих семьях, казалось бы, на первый взгляд, совершенно благополучных, порядочных, занимающих далеко не самые последние места в голландском обществе, это не бездомные, это не какие-то изгои, люмпины, маргиналы голландского общества, но тем не менее мы понимаем, что все не так гладко. И причиной является то, что главный герой видит ролик, некий ролик, выложенный на YouTube, ролик, в котором принимает участие его сын и дети его брата. Ролик совершенно ужасающий, в котором они издеваются над одним там бездомным, бьют его, заставляют его произносить некоторые реплики. И изначально главный герой не понимает того, что происходит, потому что это жестокость. А как же быть с этой жестокостью? И мы вслед за ним тоже не понимаем, потому что, казалось бы, дети, выросшие в интеллигентных семьях, получающие хорошее образование, как это может быть? И потом выясняется один интересный нюанс. Дело в том, что такие хорошие, такие порядочные, такие образованные, умные дети, которые, в общем-то, позиционируют себя как дети послушные, любящие своих родителей, эти дети совершают убийство. Убийство, которое транслируется по всем каналам, которое расследуется, и убийц ищут. И вот здесь проблема приобретает очень выпуклый характер, очень выпуклые черты, потому что встает реальный вопрос, что делать вот этим родителям, знающим, что их дети убили человека. Как поступить? Серж Ломан, политик, хочет уйти с поста, с того поста, который он занимает, он хочет отказаться от своей предвыборной гонки и рассказать всей общественности, что его сын совершил преступление, а Паул и Клэр против этого. Они против того, чтобы жизнь их ребенка, Мишела, оказалась сломана в самом начале жизни. Причем очень ярко показана именно позиция матери, позиция Клэр, которая берет на себя полностью всю ответственность за то, что происходит. Более того, она принимает самое яркое, самое сильное участие по ликвидации последствий того преступления, которое совершает ее ребенок в том числе. Книга показывает в итоге нам и тот момент, который высвечивает сложный мир самого главного героя. Дело в том, что в конце концов мы узнаем, что та жестокость Мишела, она обусловлена ничем иным, как наследственностью. То есть Герман Кох показывает нам с вами, что современная Европа настолько сильно, настолько имеет настолько сильный вот этот пунктик в своей толерантности, в неприятии, в негативном отношении ко всякому злу, что это зло может просочиться на страницах романа только через неврологическое заболевание Паула, как мы потом выясняем, отца, заболевание, которое передается к его сыну. Ну и, в общем-то, в конце концов, сам главный герой предстает перед нами далеко не таким уж хорошим, интеллигентным и рафинированным преподавателем. Дело в том, что мы понимаем, что именно в нем заложен вот этот ген агрессивности и неконтролируемых каких-то поступков, и ярости, и каких-то немотивируемых совершенно действий, связанных с жестокостью по отношению к другому человеку. Все это заложено в нем, и он передал по наследству все эти вещи своему сыну. Книга оставляет очень много открытых вопросов, открытых моментов. Написана она очень свободно, легко, читается совершенно на одном дыхании и читается, ну, за час-полтора такого неспешного чтения, но эта книга заставляет нас еще раз подумать о том, каким образом нам нужно относиться к воспитанию своих детей, каким образом нам нужно относиться к самим себе, как в современной Европе обыгрываются моменты взаимоотношения родитель-дети, как это все, то есть как это все проявляется в тех или иных ситуациях. И, в общем-то, Герман Кох, будучи современным писателем, а родился он в 1953 году, и жив он до сих пор, последний роман его вышел в 2016 году. То есть в этой книге показано, каким образом можно и нужно относиться к ключевым проблемам современности с точки зрения Германа Коха. В общем-то, проблема решается в итоге, проблема решается именно супругой Паула, потому что она находит свой нестандартный выход из сложившегося положения, и в итоге они пытаются жить, закрыв глаза на то, что случилось и что произошло. Я вам от всей души рекомендую эту книгу для прочтения, потому что книга хорошая, добротная, качественная. В общем-то, есть она в свободном доступе. Ну, а на сегодня пока все. В следующий раз, очевидно, мы поговорим о каком-нибудь романе антиутопии. Ну, почему-то мне так в голову приходит роман Евгения Замятина «Мы». А на сегодня пока все. Всем спасибо за внимание. Ваши отзывы на эту рубрику оставляйте в ваших комментариях. А пока всего доброго. До свидания.